Я еще князь. Книга 20, глава 1. Я укушу вампира, чтобы сделать из вампира двойного вампира. Подмосковное поместье рода Кузнецовых. Очередной замечательный день. По крайней мере для Валеры. С тех пор, как он вернулся из Широкого, жизнь потекла в спокойном русле. Деревня насчитывала уже около 1000 человек. Она процветала и считалась дорогим объектом у риэлторов. Чтобы жить в ней, надо было пройти не один отсев. Надя с Трофимом постарались на славу, да и конюшня процветала. К ним периодически поступали заказы на лошадей, на обмундирование и прочие расходные материалы. Неожиданно прибыльный бизнес, о котором мало кто подозревал. Разве что такие же сумасшедшие и повернутые на конях аристократы. Пришлось даже для Емели построить офис, где он вел документацию. Надя обучила его простой бухгалтерии, так что можно теперь смело говорить, что главный конюх ворочает хоть не миллионами, но сотнями тысяч уж точно. Валера вышел на крыльцо в одних трусах, с кружкой кофе и с улыбкой вдохнул свежего воздуха. «Ох, ну и красотища!» — искренне сказал он, наблюдая, как строители Ковальского перемешивают цемент для очередной постройки склада или чего там еще надо. Валера уже и сам не помнил. «Фу, блин, надень хоть что-нибудь!» — раздался недовольный голос Алисы за спиной. «Отстань, я в халате и в трусах!» Даже не повернувшись к ней, ответил Валера. В последнее время Алиса стала очень занятой дамой. Желтая пресса раздувала новости о том, что у нее вместо живота огромная пасть, и что свидетели видели, как она в ресторане закидывала туда еду. Одна старушка уверяла, что девушка ловила голубей этим самым ртом. Вообще много разных слухов, и от этого ее популярность только росла. Даже очевидная утка с ртом придавала ей шарм загадочности. Страшную правду знали единицы, и они хранили эту тайну, так как понимали, кто стоит за очаровательной красоткой. И речь шла не только о роде Кузнецовых, теперь еще и Кутузовы причастны. Если учесть, что у Михаила Кузнецова был эксклюзивный контракт с адвокатской конторой Островского, то это обещало проблемы любому, кто решит косо посмотреть на Алису. И это они еще не знали про Валеру. Алиса сама не до конца понимала, кто этот мужчина и почему он так аномально силен, но она знала, что если Валера по-настоящему разозлится, может случиться все что угодно. И ведь да, все что угодно. Но в обычное время здоровяк был спокойнее удава, что нельзя сказать о его странном брате-гусе-вампире. Алисе иногда казалось, что это все розыгрыш, который придумали Миша с Валерой Элем, чтобы постебаться над остальными, и не более. Но все предполагаемые заговорщики с серьезными минами утверждали, что Валера и гусь родственники. Хотя само существование пасти в животе Алисы уже давало пищу для размышлений. «Может, все же они не врут, а ты чего встала так рано?» – спросил Валера. «Через 2 часа приедет Виктория. У нас сегодня съемки весь день на природе, так что мне надо потренироваться». Алиса спустилась с крыльца. На ней были обтягивающие шорты и широкая красная кофта с инициалами рода Кузнецова. Она по привычке накинула капюшон и трусцой побежала в сторону озера. «Ха, правильно, в здоровом теле, здоровый дух», — поднял кружку Валера. «А потом поспарингуемся, вот еще, говорю же, у меня съемки. Виктория будет недовольна, если у меня останутся синяки», — крикнула Алиса, скрываясь за домом. «Эф-эф, подумаешь, как будто ты не можешь их залечить», — скривился Валера. Тут приехал и сам Ковальский. «Тоже решили пораньше поковыряться в подвале, Иннокентий Яковлевич», — кивнул ему Валера. «Да, друг мой», — он достал из багажника кучу свернутых в трубочку ватманов, держателей и деревянных линеек и с задумчивым видом пошел в дом. «Если желаете, присоединяйтесь, там столько всего, ух, но я сегодня закончу пораньше, надо выдвигаться на другой объект. Сами понимаете, война резко увеличила спрос на строительство защитных сооружений». «Понимаю, понимаю», — деловито кивнул Валера, отхлебнув кофе. «Но я откажусь, у меня еще тренировка». Ковальский оценил его внешний вид и с сомнением приподнял бровь, но говорить ничего не стал и просто затерялся в подвале. Валера продолжил наблюдать с крыльца за неожиданно оживленным утром. Вот и гвардейцы начали выскакивать на зарядку. Увидев Валеру, каждый здоровался и убегал в лес, мол, на пересеченной местности лучше развивается дыхалка. На деле же, если глава поместья их поймает, то заставит сражаться против него в полной экипировке. А этого никто не хотел. Уж больно болезненны были поединки. Наконец, на территорию заехала графиня Виктория Кантемирова-Пожарская. Она издалека увидела Валеру в халате, резко остановилась и минут 10 просто сидела, вцепившись в руль, и пялилась на мужика в трусах, но пробежавшая мимо Алиса вывела ее из ступора. «Валерий, доброе утро!» Краснея и смущаясь, подошла она. «А я вот, как видите, за Алисой приехала, хи-хи-хи, знаете». «Знаю», серьезно посмотрел на нее Валера. «У вас фотосессия на природе. Ох, какой вы чуткий». «Совершенно верно. Скажите, а вы бы не хотели?» «Не хотел бы», перебил ее здоровяк. «Мне лишнее внимание ни к чему, я и так слишком красив, и из деревни периодически какие-то дамочки пытаются оказать мне знаки внимания. Но если мое лицо будет сиять на всех плакатах страны, то будет не протолкнуться», говорил он совершенно искренне, прекрасно понимая, насколько он идеален. «Все же Валера король, он должен быть примером, образцом для подражания. Самый сильный, умный, ловкий, богатый и, конечно же, красивый. Однако с тех пор, как Валера поселился в этом доме, он понял, что неплохо проводить дни, просто совершенствуя свое тело до идеала. Вдруг появится достойный противник. Когда они посадили демонов Налимовых в клетки, у него был разговор с Михаилом. Перчатка, которую он носил всегда, хоть и могла открывать его полный потенциал, но, как оказалось, после битвы с наемником, тело не позволяло реализовать весь потенциал. Михаил сказал, что необходимо его закалять. Для этого они придумали способ, разработанный во внутреннем хранилище вместе с Лорой. Необходимо хотя бы раз в неделю высвобождать максимальный уровень, чтобы тело адаптировалось. Так порог будет постепенно увеличиваться, и когда-нибудь Валера сможет показать свой максимум. «Ну, Валерий», — заговорила графиня, как будто болтала с ребенком, «ну вы же такой красивый, Виктория». От того, что он назвал ее по имени, графиня еще сильнее залилась краской. «Не стоит говорить со мной в таком тоне, но может когда-нибудь, когда я буду на пике». Он мечтательно поднял глаза к небу. «На пике?» — ахнула женщина. «А сейчас тогда что? А сейчас?» «Так, полупик». Дверь с усилием распахнулась, и на порог прошлепал Эль в оранжевых сланцах. На нем был такой же, как и у Валеры, халат, на голове сеточка для волос, хотя самих волос у гуся не было, из клюва торчала ванильная палочка. «О, мадам!» — махнул он крылом. «Вы, как всегда, очаровательны». «Благодарю», — сдержанно улыбнулась женщина. «Если вы не против, я подожду Алису в доме». «Проходите», — махнул головой Валера. После того, как женщина скрылась в доме, гусь встал рядом с Валерой. Оба молча стояли и смотрели на строителей. «Красиво, наконец», — произнес Эль. «Невероятно», — кивнул Валера. «Кстати, а чего там с твоим, как его называть? Приспешник, слуга, а, ты про моего вампирчика?» — невозмутимо сказал Эль. «Я отдал его гвардейцам. Вон бегает у озера». С тех пор, как у Эля появился личный вампир, все опасались нового кровопийца, но оказалось, какой хозяин, таков и слуга. Крови он не требовал, и вампирчик мог питаться одним кофе, что сокращало бюджет хоть и не намного, но все же, лишние деньги капали на его счет и на специальную экипировку. Все же он был намного сильнее остальных гвардейцев. Со временем появились и те, кто захотел того же, и к Элю целыми группами просились стать такими же вампирами, на что были с большим удовольствием отправлены к Валере, а тот вытрясал из них всю дурь. «А что с демонами?» — спросил Валера. «Уже пришли в себя. Они стали людьми, но вот личина от демонов. Даже не знаю, что с этим делать», — пожал крыльями Эль. «Хотя я бы лучше оказался в их теле, чем в этом». «Ну да не повезло тебе, братан». Оба посмотрели друг на друга и засмеялись. Пробегающие мимо гвардейцы с ужасом косились на них, думая, что им придумали какую-то жесткую тренировку. Но неожиданно оба прекратили смеяться. «С запада?» — спросил Эль. «Ага». Они спустились и пошли к деревне. Что-то или кто-то сильный только что незаконно пересек границы кузнецовых территорий. Это была группа из трех людей. И судя по тому, что не было слышно грохота разрушения и человеческих криков, эти товарищи пришли поговорить. «Когда там твоя особая тренировка?» — поинтересовался Илью брата. «Как раз сегодня», — улыбнулся Валера. Они дошли до деревни. Народ только просыпался, и на работу шли доярки, работники завода и продавцы. Трех незнакомцев Эль с Валерой нашли на центральной площади. Они сидели у фонтана и спокойно смотрели на приближающихся братьев. Их ничуть не смутил внешний вид ни того, ни другого. «Доброе утро», — поздоровался длинноволосый мужчина в фуражке. «А вы, как я полагаю, Валерий Кузнецов?» «Верно», — кивнул он. «Меня зовут Джигош, а это Иржик Эдриан. Мы прибыли из Речи Посполитой и хотели бы с вами поговорить», — продолжил длинноволосый. Все выглядели очень странно. Джигош был одет в длинную белую шинель с погонами, на бедре офицерская шпага. Иржик больше напоминал пухлого монаха с толстыми красными бусами. Его лысую макушку прикрывала шапка с помпоном. Адриан выглядел, будто оделся на бал. Сиреневый костюм, тройка и лакированные туфли. При этом выглядел он довольно бледно. Вытянутые черты лица придавали ему болезненный вид. «Пройдемся в более подходящее для этого место», – махнул рукой Валера и пошел в сторону складов. Рядом пристроился Иль, а то у всех на виду. «Пошли, не будем смущать народ». Троица переглянулась, но все же последовало за ними. Валера остановился перед складом. «Итак, что вам надо на моей земле?» «Твоей земле?» – улыбнулся Иржик, поглаживая бусы. «Простите моего товарища», – тут же вмешался Джигош. «Мы группа парламентеров, хотели бы предложить вам союз, так сказать, на взаимовыгодных условиях. Странные эти создания, люди, думают, могут вторгаться на чужую территорию, и при этом, прибыв из другой страны, с деловым видом говорят, что хотят сотрудничать. Удивительная наглость. Ради интереса я вас послушаю», — махнул рукой Валера, «а потом отправлю туда, откуда вы пришли». «Интересный персонаж», — тихо произнес Дриан. Джигош прервал его жестом. «Валерий, мы наслышаны о вас. Наша организация может многое, очень многое. Нам известны секреты правителей, стран и мест. Мы можем найти то, что вы ищете. И такой человек, как вы, просто необходим нашей организации. Вы получите информацию. Именно она самая ценная, что есть в этом мире». Джигош говорил, казалось, правильные вещи. Обычно те, кто слышал подобное, соглашались на любые условия, лишь бы получить безграничные возможности. Забавно, но раз ты такой умный, то должен понимать, что твои слова требуют доказательств, вмешался Гусь. Троица посмотрела на него с нескрываемым презрением, но ничего лишнего не сказали. Верно, кивнул Эржик и полез в сумку. Покопавшись, он выудил что-то завернутое в газету. Как я уже говорил, нам известны многие тайны. Наша организация продает информацию по всему миру. Главное, знать ей цену. Джигош взял сверток в руки. Род Кузнецовых считался одним из самых сильных в империи, если не сильнейшим. Мог посоревноваться по силе с Романовыми. И все это усилиями только одного человека, Владимира. Его считали богом среди людей. Но никто так до конца и не знает, откуда у него подобная сила, и как, будучи на вершине, он погиб. «Это все невероятно интересно», – кивнул Валера. «Но ближе к делу». «Хорошо». Джигош развернул бумагу. На ней лежал камень с рунами и письменами. «Вижу, что вам знакома эта вещица. Откуда у вас это?» «Наша организация обладает обширными связями. Мы можем оставить вам этот портальный камень», — продолжил Джигош. «Ох, чувствую, тут есть но...» «Верно». Валера ухмыльнулся и посмотрел на своего брата, мол, «я же говорил». Но эти странные люди его заинтересовали. «Все же портальный камень просто так на дороге не валяется. А у вас есть еще?» Поинтересовался Валера. Он понимал, что чем больше у них будет таких камней, тем быстрее Михаил даст ему доступ к порталам, и Валера сможет полноценно путешествовать, не выходя из дома. «Удобно?» «Очень». «Ха, тебе же сказали, что за информацию надо платить», — дерзко произнес пухлый монах. «Плата». Валера задумался. «Да», — кивнул Джигош. «Тебе нужно согласиться работать на нас. Всего одно слово, и этот камень твой». Валера с интересом смотрел на троицу. В его голове никак не укладывалась мысль, как эти идиоты посмели предложить работать на них. Работать на кого-то, даже не сотрудничать. «Я соглашусь, если вы сделаете меня главным в вашей организации», — пожал плечами Валера. «Простите, Валерий, но на подобное я не могу пойти», — кивнул Джигош. «Тогда оставляйте камень и проваливайте», — серьезно сказал Элли и замахал крыльями. Троица посмотрела сперва на Гуся, потом на Валеру. «Ну», — махнул тот головой, — «все слышали, камень на землю, и можете быть свободны». «Кажется, переговоры провалились», — вздохнул Джигош, заворачивая камень и передавая его монаху Иржику. «А раз вы отказались, нам не остается другого выхода, кроме как вас убить. Никто не должен видеть наших лиц». Но вместо ожидаемого страха, мужчины увидели, как на лице полуголого мужика в халате расплывается улыбка. И чем дольше они наблюдали за ним, тем некомфортнее им становилось. «Забавно. Я хотел вам сказать примерно то же самое», — расставив руки в стороны, произнес Валера. Но потом понял, что до сих пор держит кружку в руке. Пришлось отдать ее Илю, чтобы подождал. Джигош только вздохнул и разочарованно помотал головой. Что еще ожидать от человека, который так странно выглядит? У них была информация про этого человека, но и ее было не так много. Буквально год назад его вообще не существовало. Про него не было ни одной записи или документа, и все же за этот короткий период ему присвоили почти максимальный уровень опасности в организации, выше только Романова и Есенины, ну и еще несколько человек, которых можно пересчитать по пальцам двух рук. «Иржик, займешься?» — повернулся Джигош. «Кажется, он тебя больше всего раздражает». «Не вопрос», — хмыкнул Пухлиш и подошел к Валере, снимая бусы. «Мы убьем всех магов в поместье и деревне». И он подкинул бусы в небо. Красные камни вспыхнули и увеличились в размере. Каждое звено завибрировало, пока кольцо бус не расширилось. После чего они упали на землю, накрыв Валеру и Иржика. Валера присвистнул. Они находились в огненном склепе. Стены были завалены скелетами, из глаз каждого полыхал огонь. «Карманное пространство», не удивившись, пробубнил Валера. «Почти», ухмыльнулся Иржик. «Это моя личная разработка с наложением предрасположенностей. Каждая бусина зачарованная таким образом, что все мои атаки со стопроцентной вероятностью попадают в цель. Не глупо ли рассказывать мне секрет своего фокуса?» Улыбнулся Валера, закутавшись в халат и перевязав его пояском. «А смысл? Ты все равно уже труп». Он сделал три резких скачка и оказался за спиной у Валеры. «Прощай». В его руке появился клинок, и он ударил врага в шею. «Убьешь всех магов, говоришь», хмыкнул Валера, поймав двумя пальцами лезвие. «Но ведь ты и сам маг». На руке вспыхнула перчатка, и руны на ней пришли в движение. В это время на улице Джигош чистил свою бляху, а Дариан пилил ногти на руке. Эльжи с интересом смотрел на эту парочку и умилялся тому, насколько они тупые. «Может, передумаете и оставите камень?» — произнес Эль. Дариан из-под лобья посмотрел на гуся и поморщился, как будто съел кислый лимон. «Разреши, а то он меня очень бесит», — кивнул в сторону гуся утонченный боец. «Пожалуйста, не отвлекаясь от бляхи», — кивнул Джигош. Дариан сделал пару шагов, как бусы задрожали, и с одного края показались пальцы, как будто кто-то поднимал их. «Так разве было всегда?» — удивился Дариан. Но по мере подъема два бойца поняли, что это не Иржик, это было что-то другое, даже не человек, что-то страшное, отчего Джигош достал свой меч и, проведя острием по ладони, измазал лезвие кровью. Она начала капать на землю, прожигая ее. «А я говорил, что надо было оставить камень», — скептически сказал гусь. Джигош махнул мечом, и в Валеру полетели струи крови. «Моя кровь способна растворить все, что угодно, а моя регенерация...» Существо с четырьмя руками смахнуло капли на землю и оказалось за спиной у Джигоша. «Регенерация», — прорычал он, — «давай проверим». И одним движением пробил насквозь тело мужчины. Дариан спохватился, но поздно. Он расставил руки в стороны и зашипел. Его клыки удлинились, а глаза налились красным. Он поспешил помочь своему товарищу, который уже полыхал словно факел на руке Валеры. «Я высосу». «Не высосешь», — прошипел за спиной Дариана гусев, вцепился в шею. «А я их предупреждал», — фыркнул Эль, возвращая кружку с остывшим кофе Валере. «Дилетанты», — пожал плечами Валера. «Зато Миша будет рад еще одному порталу». Они только собрались уйти, как Дариан, которого единолично искусал Эль, захрипел и начал биться в конвульсиях. «Это чего это он?» — удивился Валера. «Ну емае, кажется, я снова обратил кого-то в вампира», — закатил глаза гусь. «Пора уже делать отдельный отряд с кодовым названием Кровосися. От автора. Дорогие друзья, мы на юбилейной книге. В телеграм-канале вас ждут остальные варианты обложек. Там и проголосуем. П.С. И еще раз спасибо вам, что остаетесь на страницах этой истории. П.С. Лайки увеличивают вдохновение в разы». Глава 2. Нашкодивший гангстер. Я заехал в город, когда стукнул первый час ночи. На улицах практически не было людей, что только удобнее. К слову, работяга, который меня подкинул, трудился грузчиком на одном из местных заводов. Иногда подрабатывал и плотником, и строителем. Вообще мужик оказался с юмором. Все анекдоты мне рассказывал, пока мы ехали. Хотя при этом ему постоянно названивал начальник, ибо ему еще смену закрывать, а машину ставить в гараж. «Ты извини, но мне нужно отчитаться», — сказал водила. «Времени и так много, а дома еще жена с ребенком». «Да без проблем, я могу выйти прямо тут». Он остановил машину, мы пожали друг другу руки, и он укатил, а я решил проверить, как там дела у местной шпаны. Вообще мне интересно, как поведут себя те, кого я оставил без неучтенного товара. А раз он не учтен, то пострадать должны только те, кто знал и рассчитывал на него. Все же, чтобы достать такое количество кристаллов, надо изрядно попотеть, и скрыть косяк не получится. Если бы я заплатил, было бы гораздо проще. Появились бы отчеты, что ведутся работы, деньги пошли бы нужным людям, как за молчание, так и за несколько единиц лишнего товара в смету. А раз денег нет, то и платить не с чего, не из своего же кармана, хотя причастному к мухляжу директору придется выкладывать свои кровные. Как только узнают о пропаже, вопросы пойдут к отправителю, и тот предоставит отчет, что все отправил по плану. Затем спросит с завода, и вот тут упс, выяснить, какая сторона врет, проще простого. Но что-то я отвлекся. Гостиниц в городе много, но я решил заглянуть в ту, где останавливался, и не прогадал. Там стояло две машины, и они явно ждали меня. Можно с ними побаловаться и немного размяться, но от этого я не выиграю. Да и зачем лезть в драку, когда ее можно избежать? Конечно, этот принцип действовал не всегда и не везде, но все же мы с Лорой старались его придерживаться. После гостиницы я решил найти другую стоянку, поэтому позволил болванчику разгуляться по полной. Энергии во мне сейчас столько, что хватило бы на поддержание жизнедеятельности всего Широкого еще несколько веков. Да и ощущение, что во мне сейчас много сил, само по себе окрыляло. Так что да, я на коне. Кстати, про коней, оживилась Лора, шагая рядом. Монголы, кажется, любят лошадей. Пока не улавливаю, куда ты клонишь, но продолжай. Может, нам стоит завести монгольских скакунов? Насколько мне известно, здешних пород мы не продаем, да и ни у кого в империи их нет. Лора вывела передо мной список имеющихся пород. Там и гиганты, и пегасы, и единороги, но не было монгольских скакунов. Они так и назывались, и отличались густой гривой и шерстью. Насколько мне известно, струны некоторых музыкальных инструментов изготавливались из волос именной этой породы. Это все замечательно, но как мы переправим двух особей? Энда, сложный вопрос, конечно. Так мы и шли по улице, рассуждая, как бы нам получить выгоду. Болванчик сканировал большой радиус, предупреждая, если впереди попадутся полицейские или сомнительные личности. В столовой еще горел свет, и через витрину маячила Ван, протирая столы. Ей помогала та самая вредная повариха. Подойдя к окну, я постучал и улыбнулся. Ван удивилась и посмотрела на женщину. Так и внула, разрешая поговорить со мной. «Что вы тут делаете, Михаил?» Выглянув из-за двери, спросила она. «Шел по своим делам, увидел, что у вас горит свет, ну и решил заскочить, поздороваться. Не то чтобы я испытывал симпатию к этой девушке, но все же пока она самый приятный человек в этой стране, так что подниму себе немного настроение. А почему ночью? Очень опасно ходить в такое время. Могут и ограбить. Я искал гостиницу. Может, ты мне подскажешь? Вам негде спать? Мне нужно найти гостиницу, и я посплю. Подождите, пожалуйста», и не дождавшись моего ответа, убежала к женщине. Мне нет нужды за ней подслушивать, да и желания тоже. Сейчас бы найти Аламбика и посмотреть за его действиями. Возможно, если он выйдет на директора завода, я смогу через него выйти на сына хана, а там и до главного недалеко. Ван снова вышла ко мне. Я поговорила с мамой. Она спрашивает, сколько вы готовы заплатить за комнату. Не понял, у нас наверху есть свободная комната брата. Его призвали в армию. Война же, пояснила Ван, и комната пустует, ну и вот. И она смешно развела руками, как будто ее выступление завершено. Ну не знаю, я немного подзавис, почесывая затылок. Давай как в самой дорогой гостинице этого города, идет. Собственно, настроение у меня было отличным, так что можно и накинуть сверху. Ван ушла и сообщила обо мне женщине, которая оказалась ее матерью, а затем вернулась уже с ней. Молодой человек, заговорила она строгим голосом учительницы, если вы будете шуметь или делать что-то, что мне не понравится, я вас выгоню. Да мне только переночевать, пожал я плечами. Деньги наперед, она требовательно потерла пальцами. Хех, забавная тетка, есть в ней коммерческая жилка. Отсчитав нужную сумму, я направился вслед за ними на второй этаж, где располагалась квартира. Там мне показали комнату, ванную и туалет. Все же спешить сейчас не стоит. Да и от того, что я до утра побуду тут, ничего кардинально не поменяется. Болванчик искал по городу Аламбика, а для этого требовалось время. Я принял ванну и чистенький лег на одноместную кровать в углу комнаты. Забавно, «Комната похожа на твою из прошлого мира», — сказала Лора, рассматривая грамоты. «Тут и вправду много чего схожего. Книжные полки с разной фантастикой, грамоты с медалями на стене за борьбу, простенький письменный стол в углу с одинокой лампой, старый шкаф с одеждой и рассада на подоконнике. Ах да, тут еще ковер на стене, как раз там, где я спал. До сих пор не могу понять причины некоторых людей вешать их. Я улегся поудобнее и только собрался пустить кучу энергии в нужное русло. Например, на разработку апгрейдов. Еще хотелось поставить много печатей, да и вообще. Сейчас я как маленький ребенок, которого родители завели в детский магазин и дали карточку с деньгами. Но провалялся я недолго. Послышался шум с улицы. Приехали машины и засигналили. Потом кто-то заорал и громко застучал в двери столовой. И когда кто-то разбил стекло, мое терпение лопнуло. Открывай, хозяйка. Мы знаем, что ты слышишь. Нам нужна девчонка. Открывай. Мы только спросить хотим. Орал какой-то наглый мужик. Иначе, придется нам тут все перевернуть, и одним стеклом ты не отделаешься. Ага, кажется, ищут меня. Быстро они сложили детали пазла. Что ж, придется поменять планы. Я забрался на крышу и перемахнул на соседнее здание. Затем с Лёсой вышел из-за угла другого дома, как будто только сейчас тут оказался. «Вон он!» — крикнул бритоголовый пацан в компании из 6 человек. «Это он! Иди сюда, парень!» «Ага, вот, кажется, и крикун!» Из окна второго этажа я увидел головы Ваны и ее матери. Они боялись и даже не представляли, что мое пребывание у них в столовой и хорошие отношения к девушке способны разрушить их жизнь. И чего так орать? Я подошел к парням поближе. «А стекло бить? Это точно он?» — спросил у бритоголового пацана крикун. «Да, точно. Мужик и его шестерки взяли меня в кольцо и с деловым видом скрестили руки на груди. Ты сейчас поедешь с нами?» Он достал трубку и позвонил, скорее всего, своему начальнику. «Но вот незадача, сигнал не проходил. Не поеду». «Что?» От такого заявления он даже убрал трубку в карман, забыв, что не дозвонился. «Тебя не спрашивают. У тебя деньги есть?» Проигнорировав его, спросил я. «За ущерб надо платить». Все собравшиеся вокруг засмеялись. Кажется, они воспринимали меня за какого-то психа, который был настолько туп, что мог так дерзко говорить против 6 человек. Что ж, очень самонадеянно. Давай объясню популярно. В этом городе закон только я. Ну еще Эламбек, перебил его один из здоровяков. Но ты тоже крутой. Меня же начало раздражать, что они никого не называли по имени. Вообще никого. Что за банда, блин, такая? Заткнись. Рявкнул крикун на бугая и посмотрел мне в глаза. Сейчас от меня зависит твоя жизнь. А это кафе. Что ж, не повезло, заменит сами. Пусть скажут спасибо, что мы его не сожгли вместе с ними. Извиниться, говоришь, а что, это хорошая идея. Я резким движением схватил его за ухо и выкрутил. Крикун заикал и попытался меня ударить, но надо было только сильнее закрутить. Как сказала одна моя синеволосая знакомая, уровень покладистости зависит от степени скручивания. Парни, гасите его, зашипел тот. Ну куда, протянул я, выпустив немного энергии. Всех откинуло в разные стороны на приличное расстояние. Полежите, а мы с тобой сейчас пойдем и будем очень сильно просить простить нас. Да хрен тебе, ай-яй-яй-яй, мне не надо было отрывать ему ухо. Я использовал хитрость и пустил немного энергии в нервные окончания, усиливая боль, так что даже простое нажатие причиняло существенные страдания. Все же ухо ему пригодится. Давай попробуем еще раз, вздохнул я, потянув его за собой. Тот застонал и поплелся следом. Мы подошли к разбитой витрине и захрустели по стеклам на асфальте. Кто это сделал? Начал я тыкать его в осколки. Кто? Я спрашиваю. Кто разбил стекло? Плохой бандит. Отпусти, отпусти. Я все понял. Хорошо, прошу, отпусти. Ну уж нет, урок еще не усвоен. Мы прошли через подъезд к квартире, и я постучался. Сперва никто не открывал, но за дверью точно стояли две испуганные женщины. «Не бойтесь, он вам больше ничего не сделает, обещаю», — громко сказал я. Мама Ван открыла дверь. Видно было, что она очень испугана, но старалась держаться молодцом. «Тут один мужик хочет извиниться за разбитую витрину», — мило улыбнувшись, сказал я. «Отпустите его», — покачала головой женщина. «Такие извинения путем запугивания и насилия мне не нужны». Крикун косо посмотрел на меня, надеясь, что спасен, но он встретил мой устрашающий взгляд. Я немного подсветил глаза, чтобы казалось более зловеще, и, кажется, до него дошло. «Нет, что вы, я правда прошу прощения», — кивнул мужик. «Вот, возьмите». Он достал из кармана бумажник, вынул оттуда все деньги и вручил женщине. «Мне они не нужны», — и она вернула их. «Послушай», — сказал я, посмотрев на эту гордую мадам, — «у вас что, полно лишних денег? Он нанес вам ущерб, а это возмещение, компенсация, пожертвование, называй, как хочешь. Я же сказала, мне такие деньги не нужны». Она задрала нос и закрыла дверь. Хоть женщина и пыталась выглядеть смелой, но от меня не ускользнуло ее сердцебиение, давление и другие показатели. Она боялась, и, судя по всему, не этого мужчину, а как раз меня. «А теперь на выход», — подтолкнул я его. На улице народ приходил в себя, каждого нехило приложило, и они потирали голову, не понимая, что же с ними произошло. «И на кой черт вы приперлись к ним?» — удивился я. «Я же тут только один раз поел, даже толком не знаю, кто это. Нам сказал тот пацан, что ты хорошо знаком с какой-то бабой, и моему другу прилетела затрещина с девушкой. Говорил, ты неплохо с ней поладил. Идиот, это была простая вежливость». Все повернулись к пацану, который моментально побледнел. И судя по тому, как многие начали на него пялиться, в ближайшее время его ждут проблемы. Не скажу, что мне его жалко. Каждый делает свой выбор в жизни. Если хочет стать бандитом, то должен понимать последствия. Можете передать начальнику, что я его кинул. Так и скажете. «Ты думаешь, мы тебя отпустим?» — крикнул один из здоровяков. «А что, у вас хватит сил меня остановить?» — приподнял я бровь. Никто не ответил. «Отлично, значит, вопросов нет». Я уже собрался уходить, но решил, что мне не помешает машина. «И за вашу наглость я конфискую эту тачку. Но это машина отца», — спохватился крикливый, когда я подошел к его тачке. И судя по всему, он говорил правду. «Да вы издеваетесь?» — и мои глаза сами собой закатились. «Вы же бандюганы, гангстеры, вам платят хорошие деньги. Какого хрена вы просите что-то с родителей?» «Да что ты знаешь?» — крикнул осмелевший бритый парень. «Аламбек очень силен, у него такие связи. Либо мы работаем на него, либо завтра для нас не наступит». Вот оно как, он даже в такой ситуации был полным мудаком. «Ну кто так управляет компанией? Что за система штрафов и запугиваний? Также сотрудники не будут мотивированы. Что-то во мне резко открылась предпринимательская жилка. Так на меня влияет Монголия. Тут как-то слишком много работало неправильно, и мне захотелось, чтобы все было как надо. Та же столовая. Сделать ремонт, внести в меню несколько позиций, сократить затраты. Вот и прибыль. Но сейчас не об этом. А если я скажу, что у вашего Аламбика сейчас будут большие проблемы, что будет с вами?» Все молчали. «Ага, кажется, понимаю. Вернетесь на кривую дорожку. Ну что ж, я для устрашения достал из простыни Ирха. Если мы еще раз с вами встретимся в подобных условиях, просто так вы не уйдете». После чего я оставил их переваривать полученную информацию. Сколотить банду и руководить ей, угрожая ее же участникам, — гений мысли, не иначе. Вернувшись в комнату через крышу, я пронаблюдал за гангстерами. Они немного постояли, видимо, обдумывая мои слова, перекинулись парой слов, а затем, запрыгнув в машину, укатили. И я уже думал, что все, но тут обо мне вспомнила хозяйка. Она бесцеремонно открыла дверь и зашла со скалкой в руке. «А ну, пошел вон из моей квартиры», — разбушевалась она. «Спокойно. Кажется, ты не поняла, что я только что вас спас. Мама, они же могли разрушить нашу столовую», — замелькала со спины Ван. «Михаил помог нам. Иди в свою комнату. Я не знаю, кто этот человек и где он научился так драться, да это и не важно, но магов у нас не любит. Спрашивать, как она узнала, бессмысленно. Она же видела, как я раскидал всех у машины. Но почему у вас не любит магов?» «Потому что они опасны для простых жителей. Встретишь мага, жди беды. Как думаешь, что будет с тобой, если они вернутся?» — серьезно спросил я. «Думаешь, ты сможешь отбиться от них этой скалкой? Я что-нибудь придумаю. Она реально такая недалекая, или блаженная?» — удивилась Лора глупой настойчивости женщины. «Не получится. Их будет больше, а я смогу с ними справиться», — подумая Ван. И упоминание дочери сработало. До утра она погрозила напоследок скалкой. «Не переживай, скоро этот город будет куда спокойнее». Как только за ней закрылась дверь, я, наконец, смог выдохнуть и лечь в кровать. «Ну уж теперь-то можно немного сосредоточиться на апгрейдах. Кажется, у нас проблемы», — серьезно сказала Лора, и ее тон мне очень не понравился. Я быстро погрузился во внутреннее хранилище и почувствовал, с Валерой что-то не так. «Лора, отчет», — скомандовал я, и перед глазами поплыли списки проблем. Переместившись к астральному телу, увидел, что оно как будто фонит, то и дело его пронзали какие-то шипы. «Мишеня», — заметил меня Валера и попытался встать, но не смог. «Ух, что-то я немного погорячился. Что ты с собой сделал? Что с телом?» Всполошился я, на всякий случай подводя к его астральному телу каналы энергии. Да тут, он немного смутился. Нам оставили еще один портальный камень. Ну и я думал, что смогу его активировать, но образ мелькнул, как на сломанном телевизоре. Но там какая-то странная защита. Я попробовал снять печать. Еб твою за ногу, Валера, я же говорил, теперь у тебя проблемы. Глава 3. Смерть Амфитрины. Порт Кореи. Утро. Ветер с моря дул, принося сквозняк в окна ближайшего здания порта и запах рыбы. Регулировщик Пак Ту Син, зевая, тыкал пальцем в экран, пытаясь змейкой съесть все яблоки. Стандартное промозглое утро, которое начинается почти в 3 часа ночи, так как в порт приходят немногочисленные рыболовные корабли и военные суда. По радио диктор вещал о войне между Российской империей и Монголией. Китай также заинтересован в этом и выступает на стороне азиатских товарищей. Ну чего там, опять в свою змейку играешь? Боком протиснувшись в рубку с двумя чашками кофе, спросил его товарищ Лин Ди Линь. Лучше проверь список и расписание. Через 10 минут должны прийти новые корабли. Да я уже устал все проверять, вздохнул Ту Син. Ну сколько можно, одно и то же, одно и то же. Небольшое окошко, в которое дул морской ветер, выходило на море, так что через него можно было разглядеть всех, кто подплывает. Ди Линь, едва бросив взгляд наружу, выронил кружки и подскочил к микрофону, нажав красную кнопку тревоги. «Что ты?» – испугался Ту Син. «Внимание! К нам приближаются китайские военные корабли в количестве 4 штук!» – заорал он в микрофон. «Внимание!» Но договорить он не успел. Кто-то оглушил его, и Ту Син понял, что в рубке теперь их 4. Двое незнакомцев в военных масках и с китайскими нашивками стояли позади него. «Тише», — произнес один из гостей, — «не стоит так шуметь». Ему связали руки и ноги, после чего кинули в угол, чтобы не мешал. «Доложите командиру, что мы в рубке». «Но сигнал тревоги успели подать», — сказал один из китайцев в рацию на плече. Второй начал что-то тыкать на пульте управления, и через несколько секунд тревога выключилась. «Этого в расход», — сказал этот китаец, кивнув на Ту Сина. До этого он пнул ногой бессознательное тело Ди Линя. Только не тут. В помещение вбежали еще несколько человек и за ноги потащили работяг в непонятное место. Ту Син успел увидеть, как к порту подплывают множество маленьких военных лодок, спущенных с огромных кораблей вдали. На берег начали вылезать солдаты. Один мужчина сильно выделялся на фоне остальных. Лицо не было закрыто маской, а сам он казался шире и выше всех. За его спиной висело оружие, похожее на молот, только к одной с одной стороны было приделано что-то очень напоминающее пропеллер. «С этой минуты мы начнем захват Кореи», — прогремел здоровяк, посмотрел на Пак Ту Сина и улыбнулся. В его глазах мелькнули искорки. «А вы будете первыми жертвами и мучениками. Гордитесь. Ваши имена попадут в учебники в качестве первых людей, убитых китайским штурмовым корпусом». На Ту Сина и его бессознательного приятеля направили автоматы. Вот и подошла скучная жизнь простого работника порта и его напарника. Хотелось бы Ту Сину тоже быть без сознания, чтобы не видеть собственную смерть. Но кто мог подумать, что он будет свидетелем куда более удивительных событий. Сперва прогремел мощный рык, словно из самой преисподней. В это же время к порту стали подъезжать корейские военные и полицейские и моментально вступили в перестрелку с китайцами. Все начали бегать и суетиться. Спокоен был только здоровяк с молотом. Про двух связанных корейцев быстро забыли и сосредоточились на обороне. Послышался рокот из глубины и, судя по всему, со стороны линкоров Китая. Многие солдаты, которые находились ближе к берегу, на секунду замерли и повернулись на страшный гул. У Ту Сина непроизвольно по спине забегали мурашки. Таких жутких звуков он не слышал. Даже при том, что он работал в порту, где постоянно появляются монстры, это было что-то новенькое. «Что это?» – спросил солдат, стоявший недалеко от пленных. «Не знаю», – ответил его товарищ. «Может, корейские суда? Да какой? Ближайшие мы потопили, а из соседних портов только плывут, не знаю. Может, подводные судна, но у Кореи. Уже многие китайские солдаты начали оглядываться на свои корабли. Вдруг возле ближайшего линкора из воды вылезла огромная щупальца и рухнула посередине корабля, переломив его надвое. Другие судна пришли в движение и атаковали монстра, бросив тонущих товарищей. Потом такой же тентак и потопил еще два корабля. Китайский маг с молотом повернулся к воде и поднял руки. Между ними промелькнули молнии. Небо быстро почернело. Вдруг над монстром закрутился смерч. «Сейчас мы поджарим эту тварь», — с улыбкой пропел он. Стрельба у входа продолжалась, и у Тусина складывалось ощущение, что ход битвы потихоньку смещается к ним. Может, его соотечественники сработали как надо, и у него будет небольшой шанс выжить. Наконец, маг опустил руки и повернулся к пленным. Смерч продолжал бушевать без его помощи, и монстру было чем заняться. «Ха, вы еще живы? Что ж, вам повезло. Я лично отправлю вас в ваш корейский рай». На кончиках пальцев снова замелькали молнии. Тусин в очередной раз побледнел. Похоже, самым правильным решением будет зажмуриться, чтобы не видеть свою смерть. «Возрадуйтесь. Я, сам такой, заберу ваши жизни, но не обещаю, что это будет быстро. А чего у вас такие солдаты слабые? Кажется, у вас все делают паршиво, и военных в том числе». Услышал Тусин другой, более грубый и глубокий голос за ними. У незнакомца был небольшой акцент. Приоткрыв один глаз, работник порта повернул голову и увидел за своей спиной странно одетого мужчину. В треугольной шляпе и с бородой, на бедре висел меч. Он спокойно смотрел на китайского здоровяка и слегка ухмылялся. «А», — прищурился тот, — «я узнал тебя. Ты же Нахимов, верно?» «Ага», — кивнул мужчина и спрыгнул с ящика. «Я много слышал о тебе, но мне никак не удавалось поймать тебя в море. Трус, скрывающийся за спинами своих же солдат. Вот как? Что ж, рад, что моя популярность коснулась твоих ушей. Но я не знаю, кто ты», — ухмыльнулся Нахимов. «Я великий сам такой». Он поднял руки над головой. «Мое искусство управления водой на таком уровне владения, о котором ты и не слышал. Нет никого равного мне, как искусство воды». Наигранно испугался Нахимов. «Ты же только что молнии пускал по пальцам. А, ты про это?» Он поднял руку, и между пальцев промелькнули искры. «Не бери в голову, это мое маленькое увлечение. Сам понимаешь, вода и молния – очень хорошая связка. Не волнуйся, тебя я убью твоей же стихией». Он снял со спины молот. «Скажи, ты слышал что-то про техники Посейдона?» «Посейдона?» – удивился Нахимов. «Это который бог морей и океанов?» «Ага», – кивнул китаец и продолжил что-то подкручивать на молоте. «Древний бог и все такое. Он изобрел техники, которые считаются самыми сильными заклинаниями для людей с предрасположенностью к магии воды. И ты, конечно, уверен, что освоил их и можешь продемонстрировать». Нахимов спокойно отстегнул меч, снял шляпу и надел на бедолагу Тусина. «Присмотри за ней, а то она может потеряться. Начнем». Прогремел такой и пустил энергию по молоту. В нем что-то щелкнуло и турбина завертелась. «А во, какая штука!» — похвалил Нахимов и взмахнул мечом. Мощный поток энергии ударил врага и того отбросило в ближайшее здание. Вдруг откуда-то появились имперские солдаты. Они помогали корейцам отбить атаки китайцев. Тусин потряс головой, не понимая, как все могло так быстро закрутиться. Всего 30 минут назад его жизнь была тихой и мирной, а сейчас он находится в эпицентре битвы трех стран. Из здания, куда отбросило мага, в небо ударил мощный поток энергии, а затем из руин вышел целый такой с ухмылкой на лице. «Неплохо, для труса», — потер он шею. «Твоя магия вполне на уровне, но насколько хорошо ты владеешь водой? Все же мне говорили, что Нахимов — один из сильнейших обладателей этой предрасположенности». «Ох, да ну брось, это все шутки-шуточки», — махнул рукой адмирал. «Но если ты хочешь, то можешь думать и так». Молот такого окутала пленка воды, усилив и без того мощное оружие. В следующее мгновение, сделав длинный прыжок, он нанес сильный удар. Нахимов успел подхватить связанных работяг и отпрыгнуть на пару метров. Подозвав солдат, он передал им пленных и попросил позаботиться о них. «Ну что ж, теперь нам не помешают», — вздохнул Нахимов и прочертил в воздухе мечом узор, который оставлял едва заметный след. «Хех, уже делаешь усиление, слабак», — улыбнулся китаец и побежал на соперника. «Ну да, я уже не молод, надо заботиться о здоровье». Началась эффектная битва двух сильных магов. Такой был куда быстрее и ловчее. Он скакал вокруг Нахимова, пытаясь найти слепую зону. Вскоре у адмирала появился водяной кнут, которым он отбивал атаки. Постепенно водных техник становилось только больше. Ледяные стрелы, паровые бомбы и прочие сложные заклинания. Тусин видел, как русский адмирал сражался, и в какой-то момент до него дошло, что Нахимов ни разу не сдвинулся с места, даже не оторвал ноги от земли, а китаец продолжал психовать. «Что ж, вижу, ты не воспринимаешь меня всерьез», — зарычал такой, — «ты сам напросился». Его глаза вспыхнули темно-синим светом, вода в море закипела и тонкими струйками устремилась к китайцу, затем обвила его тело, словно доспех. «А во», — буднично сказал Нахимов, — «это же одна из тех запрещенных техник Посейдона, как же там она называлась?» «Лазурный доспех, а во, впечатлен, ты знаешь название и что эти заклятия запрещены, а знаешь ли, что чем темнее сделать воду, тем разрушительнее она будет?» «Ха, да, что-то такое припоминаю», — довольно кивнул адмирал. «У тебя темно-синий, почти глубокий океан. Удивительно, как ты смог дойти до такого, наверняка выматывающие тренировки. Рассказываешь, как знаток», — прищурился такой, — «кончай ломать комедию, дерись в полную силу». Нахимов наклонил голову на бок и мило улыбнулся. «Ой, какой ты забавный китаец! У вас там есть школа, где учат так пафосно говорить? Или ты просто пересмотрел фильмы со всякими Брюсами Ли? Ты скоро пожалеешь о своих словах!» Китаец продолжил разгонять техники. Вскоре уже и молот окутали тонкие нити воды, увеличивая оружие в размере и преобразуя его во что-то напоминающее секиру. Доспехи тоже выросли, и такой вымахал до 3 метров. За спиной появился отросток, напоминающий акулий плавник. «Я заставлю тебя сражаться со мной в полную силу, чертов Нахимов, трус, подлец! Та за что ты так со мной?» — рассмеялся адмирал. «Ну ладно, так и быть, я не буду стоять на одном месте». Так бы, не успел такой договорить, как Нахимов сделал шаг и оказался перед лицом китайца. Простое движение меча, и оружие падает на землю вместе с предплечьем. «Хаем, наверное, у тебя доспехи китайские, надо было брать импортные». Такой отскочил, пуская энергию к отрубленной руке. «Идиот, думаешь, у тебя получилось нанести мне удар?» — засмеялся он, и опять водные потоки забурлили. Через несколько секунд на месте отрубленной руки выросла конечность, состоящая из множества темно-синих водяных нитей. Еще одна запрещенная техника Посейдона, исцеляет любые раны, даже конечности. «Ох, ну неплохо, неплохо», — кивнул Нахимов. Тусин смотрел на эту битву с широко открытыми глазами, понимая, что скорее всего, видит самое значимое событие в жизни. Вряд ли ему удастся еще увидеть нечто подобное. Когда в середине битвы Нахимов достал из кармана телефон и начал с кем-то говорить, это вызвало у Тусина приступ истеричного смеха. Казалось, китаец был силен настолько, что победить его невозможно. Особенно когда такой создавал смерчи и прочие магические штуки, но этот имперец, шутя, сдерживал сильнейшие техники агрессора. «Прости, как там тебя?» — убрав телефон в карман, пощелкал пальцами Нахимов. «Я великий сам такой, я тот, кто перевернет мир и уничтожит. Да-да-да, это все понятно, но мне пора. Помимо тебя, хреново героя, вас еще около дюжины по всему побережью Кореи, так что надо спешить». Нахимов попятился. «Покажи мне технику смерти амфитриты, и я, пожалуй, буду с тобой заканчивать, наивный дурак», — улыбнулся такой. И его оружие окутали новые водные нити, окончательно превратив молот в топор. Смерть амфитриты — это техника, созданная для того, чтобы противостоять божественным порождениям и уничтожать любые щиты и оружие, даже зачарованные. Начал зачем-то объяснять Нахимов. От нее нельзя увернуться или заблокировать. Это настоящий смертельный удар, который разрушает все. А во, впечатлен, оскалился китаец и ударил. Тусин зажмурился от яркой вспышки и сильного грохота. «Что невозможно», — услышал работяга голос ошарашенного китайца и открыл глаза. Нахимов заблокировал удар мечом. «Как? Эта техника неблокируемая. Этого просто не может быть», — вскрикнул китаец. Адмирал спокойно оттолкнул противника и хрустнул плечами. «Забавно», — вздохнул он, подняв голову к небу. «Давно я не использовал их. С тех пор, как похитили Светочку. Хех». И, прикрыв глаза, он сделал глубокий вдох. «Кажется, дождь собирается». Из воды к Нахимову начали подползать сотни и тысячи мелких водяных нитей, не толще человеческого волоса. Все черные, как уголь. Они обвились вокруг его ног и хлынули к оружию. Смерть амфитриты можно заблокировать только одним способом. Нахимов открыл глаза, которые стали такими же черными, как и нити. Ударить той же самой атакой. У кого техники Посейдона сильнее, тот и победит. «Черный, как такое возможно?» — Впервые в глазах китайского мага появился страх. И не просто страх, а отчаяние. Эти техники секретны, их запретили. Откуда у тебя столько силы? Хех, Нахимов начал медленно подходить к противнику. Это мои техники. Я их создал, болван. Много лет назад я обещал жене, что не буду пользоваться ими, но ты не оставил мне выбора. Ты врешь, этого не может быть, это бред. Завизжал китаец и напрыгнул на адмирала. Я покажу тебе настоящую смерть амфитриты. Тусин не мог понять, что произошло, но адмирал Нахимов просто дернул рукой. Его противник после приземления сделал два шага и развалился на половинке. Оставляем в порту отряд и плывем дальше, рявкнул Нахимов. Дурацкий китаец испортил мне настроение, от него исходил темный пар. Присмотревшись, Тусин понял, что это испаряется вода вокруг. Несколько солдат вместе с адмиралом попрыгали в лодке и укатили вдаль. Тусина и его бессознательного напарника развязали. Тогда Лин Дилинь замычал и открыл глаза. Блин, потрогал он ушибленную голову. Что случилось? Что за... Он оглянулся и увидел несколько имперских солдат, разрушенные здания и разрубленного человека. Пак, дорогой, скажи, что это сон, дружище. Ты только что проспал все самое интересное. Щупальца потопили корабли, а еще там были маги, создающие смерчи. Потом они превращались в гигантов, а еще люди отращивали конечности. Да тут такое было. Ты чего, Тусин, совсем кукушкой полетел? Всю ночь мы с Лорой пытались понять, что не так с Валерой. Этот хоть и умный, но не всегда догадливый персонаж решил активировать портал своими силами. И вот его тело пострадало сильнее, чем он рассчитывал. Я думал, что мне хватит сил. Печати все снял, бубнил он, опустив голову. Мы втроем сидели на пляже во внутреннем хранилище. Валера на стуле как нашкодивший школьник, а мы с Лорой как злые родители. Вот ты мне скажи, у тебя вообще мозгов нет? Ходила вокруг него Лора и размахивала руками. Ну как так-то? У тебя тело еще не до конца адаптировалось. Ты хоть знаешь, что это значит? Ну, передразнила его Лора и, щелкнув пальцами, вывела несколько экранов перед нами. Смотри, если раньше ты мог снимать с перчатки все 10 уровней, то теперь твой предел это 2. Как 2? А вот так, развела она руками. Я бы ответила более грубо, но тебе может не понравиться. Помимо того, что Валера откатился почти до состояния голубя, меня интересовало немного другое. Все же, рано или поздно, его тело нормализуется и опять начнет укрепляться. Но, а что за камень? Откуда ты его взял? Да там, у нас появился новый необычный персонаж, немного смущаясь, начал Валера. Ну выкладывай. И он выложил про то, как его пытались завербовать какие-то забавные ребята из какой-то там организации, которая может нарыть любую информацию и достать все что угодно. В общем, много пафосных заявлений, но эти кадры принесли камень, который каким-то боком оказался у них. А еще Валера поведал интересную историю о том, кто это рассказал. Эль укусил вампира, и вампир стал вампиром еще раз. Я думал, такое невозможно. Удивленно посмотрел я на Лору, а та пожала плечами. Мы все так думали, кивнул Валера. Но как объяснили бабки из деревни, мой братан оказался сильнее, чем предыдущий его хозяин. Он, так сказать, задоминировал врага. Хоть где-то мой брат смог поучаствовать. Интересно, призадумался я, соображая, как мне это использовать. Значит, потенциально у меня в поместье живет довольно могущественный вампир и гусь, добавила Лора. И мой брат, поднял голову Валера. Энда, вот уж у кого жизнь лучится красками, улыбнулся я. Ну что, друг мой, придется тебе пока ограничиваться двумя печатями. А кстати, портал-то открыл? Нет, надулся он и скрестил руки на груди. От этого и обидно, будет тебе уроком. Погрозила ему Лора и, щелкнув пальцами, вывела нас в реальность. От автора. Дорогие друзья, я постараюсь больше не пропадать. Перерывы не намечаются, главы выходят также ежедневно. Всех обнял. Глава 4. Раф на Лавандовом. Утром, как и обещал, оставив деньги за проживание, без лишнего шума я покинул квартиру Ванны и ее сварливой матери. Моя дорога вела на восток, точнее, в той стороне была администрация и завод, который нашел мне болванчик. Как выманить кого-то из ханской семьи? Просто сделать что-то вопиющее, да настолько, что это привлечет внимание верхушки. Если и не страны, то округа, или аула, или что тут у них вообще. Из чатика я узнал, что Корея не прогнулась под Китай и Монголию, сохранив нейтралитет. И конечно же, У этих двух сверхдержав пригорело, да настолько, что Нахимов сейчас в первых рядах отбивал атаки с моря. Но не это самое удивительное. К сухопутной границе с Китаем был отправлен никто иной, как Александр Сергеевич собственной персоной. Ему выделили небольшое войско в размере 2000 человек, и он там сеял добро и справедливость, помогая маленьким корейским друзьям. «Хех, может, и мы туда заглянем. Все же у нас там есть знакомые», — улыбнулся я, вспоминая жизнерадостную Хану из Кореи. «Вообще удивительно, что эта маленькая страна не прогнулась и под двойным натиском отстаивала свои интересы. Молодцы, что могу сказать. Походу, местный глава государства не слабак. По городу рыскали бандиты в поисках меня любимого. Они, конечно, молодцы, но сейчас уже не я их основная проблема, а то, что оставил за собой один заезжий князь. И эти хлопоты такого масштаба, что сложно описать. Грубо говоря, маленький комок снега, брошенный с вершины горы, постепенно обрастал новыми проблемами. Уже к полудню в городе было полно полиции. Кого они искали, я искренне не понимал, так как Лора взломала их чистоту и выяснила, что они просто кого-то ищут. И именно так выразились оперативники. Ни описание, ни примет, вообще ничего. Сказали просто искать. Вот уж не думал, что тут настолько все плохо. Пропуская на светофоре очередной наряд полиции, вздохнул я. «Надеюсь, ход сын хана будет чуть адекватнее», — сказала Лора. «А то у меня складывается ощущение, что мы в каком-то зазеркалье, где все настолько нелепо, что даже не смешно. Я купил в ларьке пирожок и пошел в сторону завода. Оттуда и начну. Аймак Баян Улги, Г. Улги, здание городской администрации». Заварив чашечку европейского кофе и вдохнув аромат, мужчина средних лет размеренно подошел к окну. Он любил наблюдать за тем, как листва опадает с деревьев. Вообще осень его любимое время года. Солнце еще не спряталось за серыми тучами и не темнело так рано. На улице достаточно прохладно, чтобы надеть легкое пальто и фетровую шляпу, но не жарко. «Замечательное утро», — глубоким бархатным басом произнес про себя хозяин кабинета. Он поправил очки в толстой оправе и прошел за стол. Рабочий день уже начался, но он, как начальник округа, мог себе позволить немного расслабиться. «Все же не важно, сколько времени, а главное, как ты его используешь». Достав из бокового шкафчика небольшое зеркало, он посмотрел на себя, лучезарно улыбнулся и провел по лысине и идеально подстриженной бороде. «Доброе утро, Баданчар», — сказал он себе. «Еще один прекрасный рабочий день».